Глава 33. Богдан. Избил двух гадов. Они помешали увидеть мою девочку. И сейчас следователь составлял протокол. «Психованный! В тюрьму отправить? Погляди, что натворил!» «Я и зубы могу выбить. Думаете, меня остановят ваши угрозы?» Кричал как ненормальный, а меня сдерживала свора подонков. «Неугомонный! Нам тоже нелегко. То наркоманов находим в сугробах, то всяких угонщиков со сломанными конечностями!» Вещал следователь, но совершенно его не слушал. Обязан в последний раз посмотреть в глаза своей малышке. «Спрячьте свою поганую жалость. Не просил утешать. Вам, гнидам, не понять, как растил, жертвуя всем. Не спал ночами. Только рассуждать можете». Демонстрировал всю неприязнь. «Зря, парень, цепляешься. Сам понимаю твою боль. Но нужно оставаться мужественным до конца. В прошлом году дочь похоронил». Фиксировал он что-то на бумаге. «Сочувствую, но ваше равнодушие говорит обратное. А теперь оттащите своих козлов от тела, или всем ребра сломаю». Сплюнул я кровь. Додумались еще поколотить по спине. Выглядел нарушителем со стороны. Осталось взглянуть в глаза правде. «Сначала нам нужно сделать экспертизу». «Мне помешаешь ее обнять, кретин? Я вас всех тут положу». Наплевал на все уважение и растолкал толпу. Приблизился к измученной девушке. Она была накрыта черным пакетом, и с каждым шагом мое сердце пронзала адская боль. Не верил в происходящее. В памяти доносился ее веселый смех, а голос уже сейчас по нему скучаю. Не оценил, не приголубил прошлой ночью. Жители деревни столпились, словно стая ворон, сплетничали за спинами, и когда я наклонился близко к телу, думал, упаду от горя. Лег на снег, вспоминая ее первые шаги. Мне словно душу отравили. «Детка, прости, что оставил в беде. Почему убежала? Я же так сильно люблю тебя!» Рыдал навзрыд. И позже вмешался следователь. «Вставай! Хватит! Почки отморозишь!» «Мы не простились еще! Подождете! Будто вам важны чужие слезы!» Срывал на нем зло. Нашелся благородным, успокаивает он. Услышал вопли старика за женой. «Погибла, бедняжка! Крепись! Нам очень жаль!» Разнервничались. Испытал самый настоящий стресс. Сложно отпустить ее обледенелую руку. Мы духовно с ней связаны. «Это я виноват. Оставил ее беззащитной». Не успел произнести, на всю улицу раздался голос встревоженной сестры. Приехала на такси. «Где так долго пропадал? Что здесь происходит?» «Девушку загрызли собаки. Девушку загрызли собаки», — ответила детвора, а ей, кажется, стало плохо. «Какое зверство! Боже!» Еле устояла на ногах. «На шатырь принесите, скорее!» Паниковали люди. Это слишком большое потрясение. Помню, долго ее откачивали. Тогда, набравшись смелости, я осмелился проронить. Благо свидетели разбрелись уже. Инна умерла. Ее больше нет с нами. «Нет, ты обманываешь, Богдан. Наша строптивица просто ушла гулять и скоро вернется!» Заплакала на моей груди. Стискивал зубы от несправедливости. Но, увы, битва проиграна. Долго ее успокаивал, слишком перенервничала. Возвращаться на дачу – гиблое дело. Забронировал номер в гостинице, чувствуя себя паршиво. И утром, пока сестра отдыхала, заявился некий тип. «Татуировку сделал, а она не заплатила». «Ты о ком, молокосос? Убирайся, мы и так в депрессии». Пробовал я избавиться от вредного поганца. «Халяву ищут, вот же дурак». «Осел или прикидываешься? Девушку загрызли свирепые псы. Сваливай или шею сломаю. Терять нечего». Схватил его за грудки. «Если потребуется, с лестницы спущу». «Я требую денег за свой труд». «Конченый попрошайка. Сейчас инвалидом сделаю». Сильно обозлился. Еще секунда и морду разобью. Но неожиданно из номера выглянула сестра. «Богдан, умоляю, не устраивай скандал. Отпусти юношу». «Выродок не понимает, каково рыдать от горя», — твердил с настигшим поражением. «Сложно оплатить мои услуги? Ваша дочь выпрашивала эту татуировку», — наговаривала бармот, а после раздался вопль. «Удивительно, Инна боится иголок». «Сестра, ты гений, она же со скандалом всегда кровь сдавала», — осенила меня. «Объяснишь, что происходит?» «Нас дурят, развели как лохов. Пацан, живо со мной, девчонку запомнил?» — утверждал ему. «Эй, меня клиенты ждут». «Откажешься, дантист замучается вставлять зубы», — вцепился ему в горло. «Полегче, соглашусь, конечно. Зачем применять физическую силу?» — ляпнул трусливый придурок. «А куда мы?» В морг, на опознание. Я с них шкуру сдеру. Стоп, в криминал не полезу. Осторожнее, не беси меня. Вдруг под колеса брошу. Сел в автомобиль, а снег не прекращался. Чувствую, мы надолго запомним эту поездку. Глядел сосредоточенно на дорогу, вспоминая свою девочку. Сердце мучается без нее. Нарушал все правила дорожного движения, но прибыл вовремя. Стучал, как бешеный, в дверь. Наконец-то выпал с патологоанатом. «Вам кого?» «Гуляли, замерзли. Погреться решили». «У нас запрещено», — отвечал боязливо очкарик. «Мне, честно, не хочется окунать твою рожу в сугроб. Советую нас впустить». В наглую пробрались в захолустье, а хмырь начал паниковать. «Я сейчас охрану вызову. Вон пошли». «Где девушка с озера? Мразь трусливая. Нервы расшатаны. Могу взять и закопать на заднем дворе». Угрожал настырной сволочи. Нарочно изводит. Напрашивается. «Разрешение есть? Запугивайте кого угодно. Но вам не позволю командовать». Ляпнул обормот. И тогда чаша терпения наполнилась сверху. Взял и со всей дури ударил его головой об стену. «Глухой, смотрю. Обращайся. Калекой сделаю. Лучше разреши ее увидеть». Зашипел от гнева. Благо подействовало. Удалился идиот. А парень, пришедший со мной, вымолвил. «Зверь, любого загрызешь!» Остерегался татуировщик. Вскоре я устроил досмотр тела. Без сомнения дурачили. Ведь на плече у нее красовалась татуировка. «Гниды! Вы кого дураком считаете? Спрашиваю, где она? Сейчас все пальцы отрублю!» Достал нож, и тип в белом халате испугался. «Пощади! Я не сообщник! Мне заплатили за молчание!» «Отвечай, скотина! Она жива?» «Да, заперта в подвале универмага. Ее продали олигарху. Бесись, все равно не успеешь!» Рявкнул кретин. «Это крах. Если ее потеряю, никогда себе не прощу». Выбежал на улицу, заводя автомобиль. Проклятие. Заглух. Будто небеса желали нас разлучить.